Глава 28. Привет. Как спалось? Привет. Да так, я в последнее время плохо сплю. И зачем, спрашивается, я рассказываю об этом постороннему человеку? Но тем не менее рассказываю, завариваю себе чай, а краем глаза поглядываю на экран ноутбука. Видимо, правду говорят об интернет-зависимости. А что так, какие-то проблемы? Эх, аноним. Ты же засмеешь меня, если я расскажу о своих проблемах. Они многим покажутся несусветной глупостью. Блажью маленькой девочки. Подумаешь, несчастная любовь. Чепуха какая. Проблем нет. Все дело в моем драконе. Поджав губы, поискала кнопку удалить сообщение, но аноним уже прочитал. Он не дает тебе спать. Знаешь, я ревнивый, могу отрубить ему башку. Усмехнувшись, покачала головой. Моего дракона так легко не сразить. Он, знаешь ли, силен и опасен. Однажды я уже в этом убедилась. А что, если я и сам дракон, а не царевич? Пожала плечами. Для меня это ничего не меняет. Мы ведь просто общаемся. А если я, к примеру, позову тебя на свидание? Откажешь? Ну вот. А все так хорошо начиналось. Я замерла с чашкой в руках, не зная, что ответить. «Думаю, мой дракон тебя сожрет». Все же ответила шуткой, хотя, зная Самира. «Сожрет. Просто уничтожит. И что самое обидное, не от любви ко мне, а из чувства собственности. Потому что я принадлежу ему». «А я так не думаю». И смайлик с дерзкой ухмылочкой. Я улыбалась. Впервые за долгое время мне было весело. Может быть, дело в солнышке, что вдруг выглянуло из-за снежных, хмурых туч, а может, причиной моего улучшившегося настроения стал новый знакомый незнакомец. Во всяком случае, я снова чувствовала себя живой. Достав телефон, скачала на него приложение «Долина одиноких сердец» и набрала номер Карама. «Доброе утро. Сегодня снова едем за покупками». Из динамика донесся еле слышный вздох. «Хорошо. Жду вас внизу». Покрутившись перед зеркалом, я подумала, что пришла пора обновить гардероб. Животик растет, словно на дрожжах, и мы с малышом уже с трудом втискиваемся в одежду. К тому же шопинг, по моим личным наблюдениям, здорово отвлекает от грустных мыслей. А вечером снова придет Самир. Придет и уйдет, как обычно.